Глава 14. Класс привез домой от брата Иоста полный мешок денег да красивую кружку английского олова. И теперь в его доме и в праздники, и в будни пир шел горой, ибо мясо и бобы у него не переводились. Класс частенько наливал в большую оловянную кружку дубль кита и осушал ее до капельки. Уллиншпигель ел за троих и копался в блюдах, как воробей в куче зерна. «Того и гляди, солонку съест», — заметил однажды Клаас. «Если солонки сделаны, как у нас, из хлебной корки, то время от времени их надо съедать, иначе в них черви заведутся», — отвечал Уллиншпигель. «Зачем ты вытираешь жирные руки о штаны?» — спросила Соткин. «Чтобы штаны не промокали», — отвечал Уллиншпигель. Тут Клаас как следует хлебнул из кружки. «Отчего это у тебя здоровенное кружище, а у меня махонький стаканчик?» — спросил Уллиншпигель. «От того, что я твой отец и хозяин в доме», — отвечал Клаас. «Ты пьешь уже 40 лет, а я всего только 9», — возразил Уллиншпигель. «Твое время прошло, мое начинается. Значит, мне полагается кружка, а тебе стаканчик». «Сынок», — сказал Клаас, — «кто захочет влить в бочонок целую бочку, тот прольет пиво в канаву. А ты будь умней и лей свой бочонок в мою бочку. Я ведь побольше твоей кружки», — отрезал Уллиншпигель. Класс пришел в восторг и позволил ему выпить целую кружку. Так Уллиншпигель научился балагурить за угощение. Глава 15. Соткин носила под поясом наглядное доказательство того, что ей скоро вновь предстоит сделаться матерью. Котлина тоже была беременна и от страха никуда не выходила из дому. Соткин пошла ее навестить. «Ах!» — воскликнула удрученная Котлина. «Что мне делать с несчастным плодом моего чрева? Придушить его, что ли? Нет, лучше умереть самой. Но ведь если стражники найдут у меня внебрачное дитя, они с меня, как с какой-нибудь гулящей девки, сдерут 20 флоринов, да еще и высекут на большом рынке». Соткин сказала ей несколько ласковых слов утешения и задумчиво побрела домой. Как-то раз она спросила Клааса: «Если у меня будет двойня, ты меня не побьешь, муженек?» «Не знаю», — отвечал Клаас. «А если этого второго ребенка рожу не я, и если он, как у Котлины, неизвестно от кого, может, от самого черта?» — допытывалась Соткин. «От чертей бывает огонь, дым, смерть, но не дети», — возразил Клаас. «Котлинина ребенка я бы усыновил». «Да ну!» — удивилась Соткин. «Мое слово свято», — отвечал Клаас. Соткин понесла эту весть Котлине. Котлина обрадовалась и, не помня себя от счастья, воскликнула: «Ах, он благодетель! Спас он меня горемычную! Господь его благословит, и дьявол его благословит!» — промолвила она с дрожью в голосе. «Если только этот дьявол породил бедного моего ребенка! Вон он шевелится у меня под сердцем!» Соткин родила мальчика, Котлина — девочку. Обоих понесли крестить, как детей Клааса. Сын Соткин был назван Гансом и скоро умер. Дочь Котлины была названа Нелли и выжила. Напиток жизни она пила из 4 сосудов. Из 2 сосудов у Котлины и из 2 сосудов у Соткин. Обе женщины ласково пререкались, кому из них кормить ребенка. Но Котлина вскоре вынуждена была лишить себя этого удовольствия, чтобы не подумали, откуда же у нее молоко, раз она не рожала. Когда ее дочку Нелли отняли от груди, Котлина взяла ее к себе и пустила Клаасом только после того, как девочка стала называть ее мамой. Соседи одобряли Котлину за то, что она взяла на воспитание девочку Клаасов. Она, мол, живет, горе не знает, а те никак из нужды не выбьются. Глава 16. В одно прекрасное утро Уллиншпигель сидел дома и от скуки мастерил из отцовского башмака кораблик. Он уже воткнул в подошву грот мачту и продырявил носок, чтобы поставить там бушприт, как вдруг в дверях показалась верхняя часть тела всадника и голова коня. «Есть кто дома?» — спросил всадник. «Есть», — ответил Уллиншпигель. «Полтора человека и лошадиная голова». «Это как же?» — спросил всадник. «А так же», — отвечал Уллиншпигель. «Целый человек — это я, полчеловека — это ты, а лошадиная голова — это голова твоего коня». «Где твои родители?» — спросил путник. «Отец делает так, чтобы было и шатка, и валка, а мать старается осрамить нас или же ввести в убыток», — отвечал Уллиншпигель. «Говори яснее», — молвил всадник. «Отец роет в поле глубокие ямы, чтобы туда свалились охотники, которые топчут наш посев», — продолжал Уллиншпигель. «Мать пошла денег призанять. И вот если она вернет их не сполна, то это будет срам на нашу голову. А если отдаст с лихвой, то это будет нам убыток». Тогда путник спросил, как ему проехать. «Поезжай там, где гуси», — отвечал Уллиншпигель. Путник уехал, но когда Уллиншпигель принялся из второго классового башмака делать галеру, он возвратился. «Ты меня обманул», — сказал он. «Там, где плещутся гуси, грязь невылазная, трясина. А я тебя посылал не туда, где гуси плещутся, а туда, где они ходят», — возразил Уллиншпигель. «Одним словом, покажи мне дорогу, которая идет в Хейст», — молвил путник. «У нас во Фландрии передвигаются люди, а не дороги», — возразил Уллиншпигель. Глава 17. Однажды Соткин сказала Классу: «Муженек, у меня душа не на месте. Тиль вот уже третий день домой не является. Как ты думаешь, где он?» На это ей Класс с унылым видом ответил: «Он там, где все бродячие собаки, то есть на большой дороге, с такими же, как и он, сорванцами. Наказание Господне, а не сын. Когда он родился, я подумал, что это будет нам отрада на старости лет, что это будет помощник в доме. Я надеялся, что из него выйдет честный труженик, но по воле злой судьбы из него вышел бродяга и шалопай. Ты уж больно строг к своему сыну, муженек», — заметил Соткин. «Ведь ему только 9 лет. Когда же и пошалить, как не в эту пору? Он все равно, что дерево. Дерево сперва сбрасывает чешуйки, а потом уже обряжается в свою красу и гордость, в листья. Он озорник, это верно, но озорство со временем ему еще пригодится, если только он обратит его не на злые шутки, а на полезное дело. Он любит подтрунить над кем-нибудь, но со временем и это ему пригодится в какой-нибудь веселой компании. Он все хохочет, но если у человека с детства постное лицо, то это дурной знак, что же с ним будет потом. Он, говоришь, много бегает, стало быть, того требует рост, бездельничает. Ну так ведь в его возрасте еще не сознают, что труд есть долг. Иной раз несколько суток кряду шляется неизвестно где. Да ведь ему невдогад, что он нас этим огорчает. А сердце у него доброе, и он нас любит». В ответ Класс только головой покачал, а когда он уснул, Соткин долго плакала втихомолку. Под утро привиделось ей, будто ее сын лежит больной где-то на дороге, и она вышла посмотреть, не идет ли он. Но никого не было видно. Тогда она стала смотреть в окно. Чуть заслышит легкие детские шаги, сердце так и забьется. А увидит бедная мать, что это не Уллиншпигель, и в слезы. Уллиншпигель же со своими дряными товарищами был в это время в Брюгге на субботнем базаре. Кого-кого только на этой толкучке не встретишь. Башмачников в палатках, старьевщиков, антверпенских мисвангеров, по ночам ловящих с собою синиц, собачников, продавцов кошачьих шкурок, идущих на перчатки, манишки и камзолы, покупателей всякого разбора, горожан и горожанок, лакеев и служанок, хлебодаров, ключников, поваров и поварих, и все это выкрикивает, перекрикивает, хвалит и хает товар. В одном углу была натянута на 4 шеста красивая парусиновая палатка. У входа стояли поселянин из Алоста и два монаха, собиравшие пожертвования. Поселянин показывал благочестивому люду всего за один натар осколок плечевой кости святой Марии Египетской. Хриплым голосом восхвалял он добродетель этой святой и в словословии своем не забывал упомянуть, как она за неимением денег, боясь погрешить против Святого Духа, если откажет вознаграждение за труд, уплатила некоему юному перевозчику натурой. Оба монаха кивали головой в знак того, что все это сущая правда. Поодаль дебелое краснорожее бабище, блудливое, как Астарта, дуло, что есть мочи, в мерзкую волынку, а примиленькая девчурка пела, заливалась, будто пеночка, но ее никто не слушал. Над входом в палатку, подвешенная веревками за ушки к двум шестам, болталась бадья со святой водой из Рима. Так, по крайности, уверяла бабища, а два монаха утвердительно качали головой. Уллиншпигель поглядел на бадью и призадумался. К одному из шестов, на коих держалась палатка, был привязан ослик, которого, по всем признакам, кормили не столько овсом, сколько соломой. Он тупо, без всякой надежды обнаружить головку репейника, уставил глаза в землю. «Ребята!» — воскликнул Уллиншпигель, показав на бабищу, на монахов и на тоскующего осла. «Хозяева поют весело! Пусть-ка и ослик попляшет!» С этими словами он сбегал в ближайшую лавочку, купил на 6 лиаров перцу и насыпал ослу под хвост. Восчувствовав действие перца, осел попытался удостовериться, откуда это непривычное ощущение жара под хвостом. Решив, что его припекает черт, и вознамерившись спастись от него бегством, он заверещал, забил ногами и изо всех сил рванулся. При первом же сотрясении бадья опрокинулась, и вся святая вода вылилась на палатку и на тех, кто в ней находился. Вслед за тем сползла парусина и распростерла влажный покров над всеми, кто слушал историю Марии Египетской. Из-под парусины до слуха Уллиншпигеля и его приятелей доносились истошные вопли и стоны. Барахтавшиеся под нею благочестивые слушатели перекорялись, ибо каждый считал виновником падения бадьи не себя, а своего товарища по несчастью, и в неописуемой злобе влепляли друг дружке изрядного тулумбаса. Под напором бойцов парусина надувалась. Как только перед взором Уллиншпигеля отчетливо обрисовывалась чья-либо округлость, он незамедлительно втыкал в нее булавку. В ответ под парусиной поднимался яростный вой и усиленно работали кулаки. Это было презабавно. Однако дело пошло еще веселей, когда ослик дал тягу и увлек за собой парусину, бадью, шесты, а равно и вцепившихся в свое достояние владельца палатки, его супругу и дочку. Наконец утомленный ослик поднял морду и запел, причем в этом своем пении он делал перерывы только для того, чтобы оглянуться, скоро ли угаснет огонь, жгущий его под хвостом. Благочестивые люди все еще бились, а монахи, не обращая на них ни малейшего внимания, подбирали деньги, упавшие с тарелок. Уллиншпигель же, не без пользы для себя, благоговейно им помогал.